Глава 35. Очнувшись, капитан Миляга долго не мог открыть глаза. Голова раскалывалась от боли. Капитан пытался и не мог вспомнить, где это и с кем он так сильно надрался. Он помотал головой, открыл глаза, но тут же закрыл их снова, увидев нечто такое, чего увидеть вовсе не ожидал. Увидел он, что находится в каком-то не то сарае, не то амбаре. В дальнем углу, на снарядном ящике, сидел белобрысый лет 20 парнишка в плащ-палатке и что-то писал, положив на колено планшет и бумагу. В другом углу, возле полуоткрытых дверей, спиной к капитану, сидел еще один человек с винтовкой. Капитан стал поглядывать туда и сюда, не понимая, в чем дело. Потом откуда-то из глубины мозга стало выплывать сознание, что он будто куда-то ехал и не доехал. Какой-то красноармеец, какой-то женщиной. Ах да, Чонкин. Теперь капитан вспомнил все, кроме самых последних минут. Вспомнил, как он попросился в уборную, как перерезал веревки и привязал вместо себя кабана. Потом он полз по огороду, шел дождь, и была грязь. Капитан ощупал себя. Действительно, гимнастерка и брюки, все было в грязи, которая, правда, стала уже подсыхать. Но что же было потом? И как он сюда попал? И кто эти люди? Капитан стал рассматривать белобрысого паренька, видимо, военный. Судя по обстановке, какая-то полевая часть. Но откуда может быть полевая, если до фронта далеко, а он еще недавно только полз по огороду, даже грязь не успела высохнуть? На самолете, что ли, его сюда доставили? Капитан стал из-под полуприкрытых век наблюдать за белобрысым. Белобрысый оторвался от бумаги, взглянул на капитана, взгляды их встретились. Белобрысый усмехнулся. «Гутен морген!» — произнес он неожиданно. Капитан снова опустил веки и стал неспешно соображать, что сказал этот белобрысый. Какие-то странные нерусские слова «Гутен морген». Кажется, это по-немецки. Из тумана выплыло воспоминание. 18-й год, украинская мазанка и какой-то... Рыжий немец в очках, который стоит на постое у них в этой мазанке, по утрам, выходя из смежной комнаты в нижней рубахе, говорит матери «Готен морген, фрау Миллег», произнося фамилию на немецкий манер. Рыжий был немец, значит, он говорил по-немецки. Этот тоже говорит по-немецки. Раз он говорит по-немецки, значит, он немец. За время службы в органах капитан Миляга научился логически мыслить. Значит, он, капитан Миляга, каким-то образом попал в плен к немцам. Хотелось бы, чтобы это было не так, но правде надо смотреть в глаза. Глаза его были в это время закрыты. Из печати капитан Миляга знал, что работников учреждения и коммунистов немцы не щадят. В данном случае Миляга был и то, и другое. И партбилет, как назло, в кармане. Правда, членские взносы не плачены с апреля, но кто станет разбираться в тонкостях? Капитан снова открыл глаза и улыбнулся белобрысому, как приятному собеседнику. «Гутен морген, херр!» Вспомнил он еще одно слово, хотя не был убежден, что оно вполне прилично. Тем временем младший лейтенант Букашев, тоже мучительно припоминая немецкие слова, сложил из них простейшую фразу «Коммен Зи, херр!» «Наверное, он хочет, чтобы я к нему подошел», — сообразил капитан, отметив про себя, что слово «херр» должно быть вполне употребительным, раз белобрысый его произносит. Капитан встал, превозмог головокружение и продвинулся к столу, приветливо улыбаясь белобрысому. Тот на улыбку не ответил и хмуро предложил «Зитсен Зи». Капитан понял, что его приглашают садиться. Но, оглядевшись вокруг себя и не увидев ничего похожего на стул или табуретку, вежливо поблагодарил кивком головы и приложением ладони к тому месту, где у нормального человека подразумевается сердце. Следующий вопрос «Намен» не был капитану понятен, однако он прикинул в уме, какой первый вопрос могут задать на допросе, понял, что вопрос этот может быть о фамилии допрашиваемого, и задумался. Скрыть свою принадлежность к органам или к партии невозможно. О первом говорит форма, второе выяснится при первом поверхностном обыске. И он вспомнил свою фразу, с которой начинал все допросы. «Чистосердечное признание может облегчить вашу участь». Из практики он знал, что чистосердечное признание ничьей участи еще не облегчило, но других надежд не было, а его была хоть какая. Была еще слабая надежда на то, что немцы — народ культурный, может, у них все не так. «Намен!» — нетерпеливо повторил младший лейтенант, не будучи уверен, что правильно произносит слово. «Ду намен, зи намен!» Надо отвечать, чтобы не рассердить Белобрысова. «Их бин, капитан Миляга!» — заторопился он. «Миллег, миллег, ферштейн!» Все же несколько немецких слов он знал. «Капитан Миллег», — записал лейтенант в протоколе допроса первые сведения, и поднял глаза на пленника, не зная, как спросить о роде войск, в которых тот служит. Но тот предупредил его и спешил давать показания. «Их бин ист арбайтен ферштейн!» Капитан изобразил руками некую работу, не то копание огорода, не то пиление напильником. «Их бин ист арбайтен...» Он задумался, как обозначить свое учреждение, и вдруг нашел неожиданный эквивалент. «Их бин арбайтен ин русиш гестапо». «Гестапо?» — нахмурился Белобрысый, поняв слова допрашиваемого по-своему. «Ду коммунистен стрелирт пав-пав?» «Я-я!» — охотно подтвердил капитан. «Унд коммунистен, унд беспартийнен, всех расстрелирт пав-пав!» Изображая пистолетную стрельбу, капитан размахивал правой рукой. Затем он хотел сообщить допрашивающему, что у него большой опыт в борьбе с коммунистами, и он, капитан Миляга, мог бы принести известную пользу немецкому учреждению, но не знал, как выразить столь сложную мысль. Младший лейтенант тем временем записывал в протоколе допроса. «Капитан Миляг во время службы в гестапо расстреливал коммунистов и беспартийных». Он чувствовал, как ненависть к этому гестаповцу растет в его груди. «Сейчас я его пристрелю», — думал Букашев. Рука уже потянулась к кобуре, но тут младший лейтенант вспомнил, что надо вести допрос. Надо держать себя в руках. Он сдержался и задал следующий вопрос. «Вот ист ваш фербанд дислоцирт?» Капитан смотрел на Белобрысова, улыбался, силясь понять, но не понимал. Он понял только, что речь идет о какой-то, видимо, банде. «Вас?» — спросил он. Младший лейтенант повторил вопрос. Он не был уверен, что правильно строит фразу, и начинал терять терпение. Капитан снова не понял, но, видя, что Белобрысый сердится, решил заявить о своей лояльности. «Ис лебе геноссе Гитлер!» — вставил он новое слово в знакомое сочетание. «Хайль Гитлер! Сталин капут!» Младший лейтенант вздохнул. Этот фашист явный фанатик. Однако нельзя отказать ему в храбрости. Идя на верную смерть, он славит своего вождя. Букашев хотел бы, попав в плен, держаться так же. Сколько раз представлял он себе картину, как его будут пытать, загонять иголки под ногти, сжечь огнем, вырезать на спине пятиконечную звезду, а он ничего не скажет. Он только будет выкрикивать «Да здравствует Сталин!» Но он не всегда был уверен, что найдет в себе для этого достаточно мужества и мечтал погибнуть с тем же возгласом на поле боя. Младший лейтенант не стал реагировать на бессмысленные выкрики немца и продолжал допрос. Он задавал вопросы на ломаном русско-немецком языке. К счастью, пленный немножко кумекал по-русски, и кое-что из него удалось все-таки выжать. Капитан сообразил, что, очевидно, фербандой Белобрысый называет учреждение, в котором состоял он, Миляга. «Там», — сказал он охотно, показывая рукой неизвестно куда, «Ист хаус, нах хаус, ист Чонкин, ферштейн?» «Ферштейн», — сказал младший лейтенант, не подавая виду, что именно Чонкин его особенно интересует. Пленный, морщась от головной боли, и напряжение продолжал давать показания, с трудом подбирая чужие слова. «Ист Чонкин унд айн, цвей, драй, семь, зибин русиш гестапо, связанный штрипе веревкин ферштейн?» Капитан попытался жестами изобразить связанных между собой людей. «Унд айн флюг самолетен!» И он замахал руками, как крыльями. «Ласточка, ласточка!» — донеслось из соседнего помещения. «Что ж ты, мать твою, не отвечаешь?» К Капитан Миляга удивился. Он и не подозревал, что в немецком языке так много общего с русским. Или... Но мысль свою он не додумал. Голова раскалывалась, и к горлу подступала легкая тошнота. Капитан сглотнул слюну и сказал белобрысому: «Их бен болен. Ферштейн, голова, майнкопф, бум-бум». Он слегка постукал себя кулаком по темени, а потом положил щеку на ладонь. «Их бен хочен бай-бай». Не дожидаясь разрешения, он неуверенной походкой, шатаясь от слабости, прошел к своей подстилке, лег и вновь потерял сознание.